Добрый вечер, дорогие друзья, добрый вечер. В эфире программа «Старая коллекция». И по многочисленным просьбам наших дорогих радиослушателей мы ставим песню «Мои разбитые мечты». Слушаем, вспоминаем, улыбаемся. Всем любви и хорошего настроения. Оставайтесь с нами. Поехали! Огромный город, ночной проспект. Я бегу, но мне не успеть. Я опоздал на вокзал и уже далеко по экспресс. Но вопреки всему мои разбитые мечты я превращу в цветные сны, в которых, как и прежде, ты со мной. Когда я в первый раз увидел твое милое личико, помню, свет погас и меня как будто выключили. Ты с подругами пришла в этот клуб на девичник, а я на эту тусу приперся с коллективчиком. Я к тебе подошел, оставив в стороне парней, и диджей для нас поставил песенку помедленнее. Ты мне на шею руки, я тебе руки на талию, и мы как те двое на Титанике. Любовь без памяти, то время вспоминаю часто. Автобусы не ходят час, как я к тебе навстречу мчался. Но я был твоим несчастьем. Игры на грани, хуб вдвоем, как Гарлем. Было все просто, не было ни понтов, ни регалий. Знаешь, иногда в памяти всплывают кадры, словно из снов, в которых, как и прежде. Всплывают кадры, словно из снов, в которых, как и прежде, ты со мной. Ты как натурщица, я как ревнивый скульптор. Хочешь уйти от меня, слышишь, лучше не рискуй. Так я нарисую тебя и сожгу этот рисунок. Я не спал больше трех суток. Тут война между Венерой и Марсом. И мир вокруг плавится, как пластмасса. Спокойно, бесстрастно или жестко на рамсе. Можно легко проебать все, к черту посла все. Выходит, ты в моей жизни была не просто гостья. Ведь жизнь без тебя разделилась на жизнь до и после. Все просто, как то, что за летом снова осень. И после на листья лег снег. И ты осталась в письме на одной из тех дискет. Первая моя любовь, где ты теперь и с кем? Прости, но я не смог об этом не спеть. Спустя 18 лет. И снова осенью ступила земле. Я самый одинокий человек на земле. Я с улыбкой вспоминаю о тебе спустя много лет. Ведь вопреки всему мои разбитые мечты я превратил в цветные сны, в которых, как и прежде, ты со мной.